Он ждал меня слишком долго, но для начала его необходимо буквально расшифровать. И помочь мне в этом мог только один человек. Осталось только решить для себя, стоит ли довериться Каору. Он помогал мне, и он был ученым. Вот только что он сделает, узнав, что знание это осязаемо, что оно лежит в кармане и может отматывать время? Станет ли он союзником или увидит во мне лишь артефакт, уникальный экземпляр для изучения? Я не мог так рисковать, особенно сейчас. Подумав, я принял решение. Это будет не просьба о помощи. Это будет разведка боем. Контролируемый выстрел в темноту, чтобы понять, что там отзовется. Я включил камеру. В блокноте выбрал три страницы, самые первые, самые, на мой взгляд, теоретические. Там были формулы, графики, но не было ни слова о карманных часах. Ни намека на то, что все это не абстрактная информация, а инструкция по эксплуатации моего проклятия. Я тщательно обрезал все края, чтобы в кадр не попали другие пометки, другие формулы. Только начальная теория. Пальцы замерли на клавиатуре. Что написать? «Сата-кун, добрый вечер!» Я откинулся на кресле, тщательно подбирая слова. «Я нашел среди вещей отца странные записи. Выглядит как теоретическая физика или нечто подобное. Но я полный профан. Можешь бегло глянуть? Не спеши, это просто любопытство. Заранее спасибо». На мой взгляд, идеально. Легко, немного небрежно, с намеком на неизвестность. Просто любопытство. Вообще ключевая фраза. Отказ от какой-либо серьезности ввиду несрочности. Я прикрепил фотографии, и палец завис над кнопкой. «Отправить». Сердце заколотилось с новой силой. Это был момент истины. Я запускал в мир часть своей тайны. Я нажал, и сообщение ушло. Сразу же наступила тишина, еще более звенящая, чем до этого. Я уставился на экран, словно ожидая, что он сейчас взорвется, или на нем проступит ответ из самого ада. Прошла минута, 5, 10. Я начал нервно прохаживаться по комнате. Момо подняла голову, следя за мной глазами. Он проигнорировал? Счел ерундой? Или он уже звонит Валлен? Или тому, кто стоит за Кэзуки? Горизонты паранойи раздвигались до бесконечности. Я почти уже решил, что совершил фатальную ошибку, как телефон на столе тихо и противно завибрировал. Одно сообщение от Каору. Я открыл его, чуть не выровняв телефон из ослабевших пальцев. Не голосовое, только текст. «Позвони». Я сразу нажал на кнопку вызова. «Канека-кун, это как минимум удивительно!» Первая фраза, произнесенная странным задумчивым голосом, заставила сердце упасть куда-то в ботинки. «Материал крайне специфичен. Теория квантовой физики вкупе с биотехнологиями. Ряд терминов вообще за гранью сухой науки. Такое ощущение, словно кто-то скрестил физику с метафизикой. Это или чья-то научная шутка, либо...» Он внезапно замолчал. «Либо что?» Он меня заинтриговал. «Либо нечто совершенно новое». Его голос был очень задумчивым. «Технология, которая опережает текущий технический уровень на столетие». «Да, он не просто посмотрел одним глазком. Он вгрызся в этот материал, уже стараясь классифицировать его». Он разобрал термины, но так и не понял, что они означают. «Канека-кун», — сказал он хриплым голосом, — «откуда эти данные? Где ваш отец мог столкнуться с подобным? Это осталось после его работы в Вален?» Да, на сегодня это главный вопрос для него, потому что от источника происхождения этих записей зависит их ценность. «Есть еще материалы по этой работе?» Он тяжело дышал в трубку. «Пусть даже отрывочные, это все равно может быть очень важным». Он просил больше, и в этой просьбе сквозила та самая научная одержимость, тот голод, который я и старался в нем разбудить. Я медленно выдохнул, началась дрожь в руках, но она была другого свойства, не от страха, а от возбуждения. Он клюнул и не испугался, и пока, во всяком случае, не побежал сразу доносить. Он заинтересовался просто как ученый. Теперь очередной мой ход. Нужно сохранить темп, подкинуть еще немного приманки, но сохранить контроль. И, конечно же, сделать вид, что я все еще просто любопытный дилетант. Я решил потихоньку продолжить диалог и старался говорить как можно спокойнее. «Сатакун, спасибо за твой скорый отклик. Честно говоря, для меня это темный лес», — произнес я первые фразы, которые были чистейшей правдой. Что может быть лучше? Я тонул в этом лесу с того дня, как проснулся в больнице. Нашел в старом чемодане отца, среди его рабочих бумаг времен сотрудничества с Валлен. Возможно, это какие-то наброски для гипотетического проекта? Я постарался подчеркнуть последнее словосочетание, чтобы притушить азарт ученого. «Больше материалов есть, но все в таком же хаотичном виде», — спокойно продолжил я. «Сейчас главное признать само наличие, но по возможности обесценить его. Могу сфоткать еще пару фрагментов, если тебе действительно так интересно, но только если это не отнимет много твоего времени». «Присылай, я гляну», — коротко сказал он и положил трубку. Я еще раз прокрутил в голове свою речь. Выглядел достаточно беззаботно и даже в меру глуповато, прям идеальная маска. Не то чтобы я не доверял Каору, но слишком уж катастрофичным может быть ошибка в выборе союзников в моей игре. Я отправил ему сообщение с новой серией фотографий и откинулся на спинку стула, прикрыв глаза. Игра началась. И я только что сделал первый, возможно, несколько рискованный ход. Минуты, последовавшие за отправкой сообщения, растянулись в вечность. Я не двигался, уставившись в экран телефона, лежащего на столе, как в магический кристалл, способный показать все варианты моего будущего. Тишина была настолько оглушительной, что я услышал, как Момо во сне поскуливает, переживая какие-то свои собачьи кошмары. Может, ей чудился тот же черный автомобиль, что и мне. Потом по стеклу экрана поползли три точки, и Каору набирал ответ. Сердце совершило прыжок в горло и замерло там тяжелым липким комом. Он не отмахнулся, не отложил на утро, а сразу отвечал. Это было либо очень хорошо, либо катастрофически плохо. Сообщение пришло и довольно длинное. Я впился в текст, пробегая его не по словам, а скорее по интонациям, которые пытался уловить между строк. Там присутствовало много определений, схожих с «неожиданно» и «невозможно», но в целом вся запись была проникнута благоговейным трепетом над полученной информацией. В самом конце была просьба о встрече завтра вечером. Я согласился, указав желаемым местом рандеву двор его бабули. Итак, на сегодня точно хватит. Я без задних ног упал на диван рядом с Момо, которая недовольно фыркнула, но все же еще сильнее прижалась ко мне. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Глава 18. Ровно в 6 утра в дверь позвонили. Коротко, всего один раз. Момо, дремавшая у моих ног, вздрогнула и подняла голову, но не залаяла. Лишь неловко спрыгнула с кровати и подбежала к двери. Ее нос задрожал, улавливая запахи с лестничной площадки. Я откинул одеяло, сердце, быстро застучавшее было от внезапности, почти сразу успокоилось. Я ждал этого. Стоило отдать должное спецу, по нему можно было сверять время. На пороге стоял Кайто. Но это был не вчерашний, бесстрастный призрак в черном. На нем была серая униформа монтажника с логотипом какой-то телекоммуникационной конторы. На голове небрежно накинутая на бекрень кепка с тем же рисунком. В одной руке массивный алюминиевый кейс, в другой — компактная стремянка. Маскировка была настолько идеальной, что вызывала даже не доверие, а легкую жуть. «Доброе утро, Канека-сан! Монтаж сигнализации!» Его голос был таким же пустым, как и вчера, лишенным каких-либо эмоциональных оттенков. Это был не вопрос и даже не приветствие, только сухая констатация факта. «Входите», — я отступил, пуская его в квартиру. Он переступил порог и замер на секунду. Его серые глаза, холодные, быстрые, за долю секунды словно провели инвентаризацию прихожей. Казалось, он запомнил положение каждой пылинки с прошлого вечера и теперь искал изменения. «Собака в доме — это хорошо», — бросил он, скользнув взглядом по Момо. Та, к моему удивлению, не зарычала. Она внимательно наблюдала за ним. Ее небольшое, но мощное тело было собрано, но не напряжено, прямо как у профессионала, оценивающего другого профессионала. Кайто двинулся вглубь квартиры. Его движения были не просто быстрыми, они были экономичными, порой до абсурда. Он не шагал, а будто возникал в нужной точке. Моргнул, и вот он уже у окна в гостиной. Кейс щелкнул, из него он извлек небольшой белый диск с крошечным светодиодом. «Датчик открытия!» — зачем-то произнес он вслух. Его быстрые пальцы сняли защитную пленку и приложили диск к верхней части рамы. «Связь по радиоканалу. Свой собственный протокол шифрования. Его не сможет заблокировать даже глушилка специальных служб». Я выслушал его пояснение и молча кивнул, чувствуя себя учеником на экзамене у строгого преподавателя. Он переместился к балконной двери. «Здесь дублирующий. И вот это...» Из кейса появился другой прибор, похожий на миниатюрный глаз в небольшом обтекаемом корпусе. «Датчик разбития стекла. Считывает звук удара. На случайный хлопок не сработает. Не переживайте», — добавил он, лишь на мгновение обернувшись ко мне. «А это...» Я не удержался от вопроса, когда он извлек очередное приспособление. «Это датчик движения с хорошей зоной покрытия. Хватит на всю комнату. Игнорирует объекты легче 25 килограмм». Он бросил взгляд на Момо. «Вашу точно проигнорирует». Потом была прихожая. Здесь он задержался дольше. Из кейса он извлек небольшую камеру в матовом черном корпусе. «Объектив, рыбий глаз, ночная подсветка». Все комментарии он делал совершенно буднично. Очевидно, подобные лекции ему уже порядком наскучили. «Запись по движению. Также доступен режим 24/7. Сохраняется в облаке. Управление, как в принципе и всей системой, через приложение». Он установил ее на верхней полке стеллажа, искусно замаскировав среди стоявших там книг. Она была направлена прямо на входную дверь. «А если ее заметят?» — спросил я, удивляясь такому принципу расположения наблюдения. «Если увидят, значит, они уже внутри», — безразлично ответил Кайто, подключая камеру. «Тревожная кнопка». Он протянул мне небольшой брелок, похожий на автосигнализацию. «Держите всегда при себе. Одно нажатие, и сразу пойдет вызов мне с автоматической передачей GPS-координат». Наконец он синхронизировал все с моим телефоном. На экране появилось минималистичное приложение с интуитивным интерфейсом. Зеленые иконки датчиков, живая картинка с камеры в прихожей, где я видел затылок самого себя. «Система уже активна. Сейчас установлю еще пару камер на лестничной площадке и все проверим». Кайто развернулся и вышел за дверь, тихонько прикрыв ее за собой. Я замер, уставившись в телефон. Прошло несколько минут, и тишину разорвало тихое, но настойчивое вибрирование. Уведомление. Движение. Открытие входной двери. Иконка программы замигала красным, и сразу же пришел пуш. Обнаружено движение. Тревога. На половине экрана была запись камеры, а всю нижнюю часть занимала огромная кнопка с надписью «Тревога». Я посмотрел на полученное изображение, четкое, ясное, даже несмотря на утренний полумрак. Дверь снова открылась, и Накамура вошел в мои апартаменты. «Система активна!» Его голос прозвучал уже не из его рта, а из динамика моего телефона. Он, оказывается, говорил через приложение. «Отчеты и уведомления находятся здесь». Он быстро водил пальцем по экрану, тыкая в пиктограммы. «Реагируйте только на тревожный сигнал, а не на каждое движение». Он снова взглянул на меня, и в его взгляде впервые мелькнуло нечто, отдаленно напоминающее намек на эмоцию. «Квартира больше не аквариум. Скорее теперь это ловушка для них», — добавил он поспешно. «А теперь я выезжаю для контроля объекта наблюдения». И он исчез так же быстро и бесшумно, как и появился. Я остался стоять посреди прихожей, сжимая в руке телефон, с которого на меня смотрела зеленая иконка «Система активирована». Момо подошла, ткнулась носом мне в колено и тихо, одобрительно хрюкнула. Казалось, она говорила: «Ну вот, теперь все как надо». После ухода специалиста воцарилась тишина. Я замер посреди гостиной, сжимая в ладонь телефон. Зеленые иконки приложения смотрели на меня с экрана, как бездушные глаза сторожевого пса. Каждая из них была молчаливым укором моей прошлой беспечности. Этот цифровой чистокол, возведенный за полчаса, немного давил, но я уже знал из своего прошлого, это временно. Меня вывел из раздумий знакомый цокот когтей по полу. Момо подошла и ткнулась морщинистым носом мне в ногу, требуя внимания. «Ну что, девочка?» — мой голос прозвучал неожиданно громко в этой тишине. Я присел перед ней на корточки, утопая пальцами в ее теплых, удивительно нежных складках на шее. «Нравится тебе наш новый электронный дворецкий? Говорят, теперь мы в полной безопасности». Я почесал ее за ухом, и она зажмурилась от блаженства, издав тихое, хрюкающее урчание. «Хотя лично я теперь чувствую себя как рыбка в аквариуме. За нами следят со всех сторон, понимаешь? Обложили демоны». Она фыркнула, словно отвечая: «Чепуха! Главное, что миска полная, а папка дома!» И привела меня по запястью своим шершавым, как наждачка, носом. В ее карих умных глазах не было ни грамма страха, лишь простое чистое доверие и нетерпеливое требование завтрака. Ее абсолютная непоколебимая нормальность в эти сумасшедшие дни давно стала моим якорем. единственной реальной и осязаемой вещью в этом мире, поползшим виртуальными швами. Я глубоко вздохнул и поднялся. «Ладно, ладно», — я направился на кухню. «Пойдем, знаю я тебя, моя обжорка». Я бодро прошлепал на кухню и, действуя скорее на автомате, потянулся к шкафу за кормом. Пакет зашуршал, и Момо тут же материализовалась у моих ног, пуская слюни и заглядывая в миску преданными голодными глазами. «Держи, поросеночек», — с ухмылкой высыпал я порцию. «Приятного аппетита!» Пока она с довольным хрустом вылетала завтрак, я включил чайник. Пока он закипал, я, стоя у окна и глядя на зажигающиеся огни просыпающегося города, в сотый раз прокручивал в голове план на день. Система установлена. Кайто уже на задании. Следующий шаг у меня — это пережить рабочий день и лишь потом Каору. Один шаг за другим. Как говорится, дорогу осилит идущий. Я поймал себя на том, что моя левая рука непроизвольно тянется к карману, ища холодный металл часов. Я заставил себя убрать ее, сжав кулак. Нет, от подобной привычки пора отвыкать, равно как и таскать их постоянно с собой. Я налил себе чаю, ощущая, как тепло чашки понемногу прогоняет внутреннюю дрожь. Этот небольшой ритуал — кормление Момо, чай, вид рощицы за окном — стал мостом обратно к нормальности, к тому, за что я и боролся. «Все будет хорошо, девочка», — сказал я уже скорее себе, глядя на ее довольную, перепачканную едой морду. «Мы совсем справимся, правда ведь?» Момо в ответ лишь смачно облизнулась, требуя добавки. И в этот момент ее простой животный эгоизм показался мне лучшим лекарством от паранойи. Мир мог рушиться, но ее миска должна быть полной. И это было единственным правилом, которое имело значение прямо сейчас. Эта пауза, этот момент спокойного бытового общения с единственным существом, которое не требовало масок и не ждало подвоха, позволял перевести дух, собрать в кулак расползающиеся нервы и сделать глубокий вдох перед тем, как выйти в новый день, полный невидимых угроз и сложных игр. До начала рабочего дня оставалось добрых 20 минут, когда я переступил порог отдела логистики. Обычно в это время здесь царила сонная, только просыпающаяся тишина, прерываемая ворчанием кофемашины и негромкими переговорами первых жаворонков. Обычно, но не сегодня. Сегодня меня встретил напряженный гул. Воздух уже дребезжал от звона телефонов, быстрых шагов, скрипа кресел и отрывистых четких реплик. Это был уже не тот хаос отчаяния, что был при Хосина, и который глушил все живое. Это был слаженный гул улья, где каждая пчела знала свое дело и делала его с яростной энергией. И в центре этого улья, за скромным столом, восседала Судзуки Кайка. Нет, даже не восседала. Она парила над ним, как дирижер над оркестром, готовым сорваться в крещендо в финале симфонии. Одной рукой она прижимала к уху телефонную трубку, из которой доносился чей-то разъяренный голос. Другой рукой листала отчет, который ей тут же почти на бегу подсовывал Накамура Рю. Ее глаза метались между экраном ноутбука и Хига, который стоял рядом с видом провинившегося школьника, что-то бормоча о несанкционированном рейсе. «Да, я понимаю вашу озабоченность, Кимура-сан». Ее холодный голос словно резал воздух и был абсолютно спокойным, несмотря на непрекращающийся крик в трубке. «Но ваш форс-мажор в виде проливного дождя в префектуре Сига нас не устраивает. Груз сейчас должен быть в Осаке. Договорились, нет? Тогда я свяжусь с вашим конкурентом из Хата Логистикс. У них как раз свободные мощности. Да. Перешлю данные. Жду машину через час. Она бросила трубку, не дожидаясь ответа, и тут же, не переводя духа, перевела взгляд на меня. «Канека-сан!» — ее голос потерял телефонную сладость, став просто деловым. «А вы рано! Ваш верный оруженосец Сигуями-сан уже звонил трижды из департамента, спрашивал какие-то...» Она на секунду закатила глаза, вспоминая. «А, все одно не вспомню. Я велела ему выпить успокоительного чаю и дождаться вашего прихода, иначе он сжег бы их сервера своим рвением». Я не смог сдержать улыбки. Картина маслом. Яшира уже терроризирующий высшие эшелоны своим фанатизмом. И Судзуки, которая рулила этим цирком с невозмутимостью ассасина. Она была рождена для этого, даже я не настолько. Мысль о том, что мне не нужно вот это вот все, этот постоянный шум, эти мгновенные решения, вызывала волну глубочайшего животного облегчения. «Спасибо, Судзуки-сан», — кивнул я. «Я с ним поговорю». «Не за что. Но лучше помогите Накамуре с этим проблемным чартером из Шанхая. Там у него какие-то сложности, а просить помощи он не будет». Она уже отвернулась, ее внимание привлек новый пожар. Я двинулся к своему пока еще кабинету, прокладывая путь между снующими курьерами, звонящими логистами и горами папок. Я толкнул дверь в бывший кабинет Хосина, и на меня снова пахнуло его дешевым одеколоном. Я распахнул окно настежь, и в комнату ворвался свежий ветер и гул города. На столе ждала меня новая гордость Мидорикавы — кипа документов под названием «Введение в стратегическое планирование и управление рисками». Листы испещряли графики, диаграммы, цифры с шестью нулями. Глаза разбегались, и я утонул в чтении. От информационного коллапса меня спас грохот. Дверь распахнулась так, что задрожали стекла, и в проеме возник Эшир. Вернее, возникла сначала стопка бумаг, а из-за нее уже выглядывало его перекошенное от восторга лицо. Глаза горели, волосы стояли дыбом, галстук был свернут на бок. «Канека-сан!» — он выдохнул это слово с таким благоговением, будто я был божеством, явившимся ему в сиянии. С грохотом водрузив стопку на край моего стола, он воздел палец к небу. «Я понял. Я провел ночь в медитации над священными текстами». Он, видимо, имел в виду методички. «Их система — это не просто учет, это настоящее провидение». Он начал лихорадочно листать верхнюю папку, тыча пальцем в какие-то зубчатые диаграммы. «Смотрите. Видите этот паттерн закупок в Йокогаме 6 месяцев назад? Они предсказали тайфун Мария. Не метеослужба, а они, вернее, их алгоритмы. Они выкупили резервные мощности за полгода до того, как основной терминал в Осаке ушел под воду. Это же...» Он задохнулся, подбирая слово. «Это провидение!» Я смотрел на него, с трудом сдерживая смех. Его фанатизм был заразителен и пугал одновременно. «Яшира», — осторожно начал я, — «может, у них просто есть хороший страховой аналитик или знакомый шаман?» «Нет!» — он был непоколебим, его глаза сверкали. «Это системный подход! Я уже составил список из 127 вопросов к Мидорикаве-сан. Я буквально готовлюсь к битве, я...» «Яшира...» Я перебил его, поднимаясь, обходя стол. Я положил руку ему на плечо, он дрожал от переизбытка бьющей в нем энергии. «Ты сожжешь себя дотла еще до того, как мы перейдем в их логово. Это марафон, а не спринт. Успокойся и сделай лучше более важное». Он уставился на меня с предельной серьезностью, готовый впитать следующую мудрость. «Принеси мне кофе, пожалуйста, двойной эспрессо, без сахара». Его лицо озарилось. Он воспринял это как сакральный ритуал подготовки к предстоящим битвам. «Сию секунду, Канека-сан!» Выпалил он и вылетел из кабинета с такой скоростью, что бумаги на столе заколыхались от внезапного порыва ветра. Я остался один, глядя на захламленный стол и прислушиваясь к гулу за дверью. Скоро меня ждет еще более сложный уровень. Я вздохнул. Кофе был действительно очень нужен. Вечером, перед тем, как идти на охоту за Каору, мне вдруг страшно захотелось проведать еще одного сотрудника. Я прошел сквозь отдел под предлогом копий нескольких документов. Слабая отмазка, но лучше, чем признаться, что я просто искал причину для встреч. И именно из этой полутьмы, из комнаты для копирования, появилась она. Айя. С огромной стопкой бумаг в руках, которая казалась больше ее самой. Увидев меня, она аж подпрыгнула, и папки в ее руках угрожающе схлопнули, едва не рассыпавшись по полу. «Ой, Канека-сан!» Ее голос прозвучал сдавленно, и она судорожно перехватила груз, прижимая его к груди, как щит. «Вы еще здесь? Я уже думала, что вы наверху. Обустраивайтесь!» В ее глазах мелькнуло что-то сложное, испуг, удивление и что-то еще, что заставило мое сердце сделать глухой лишний удар. Легкая предательская краска тут же залила ее щеки, и она опустила взгляд, делая вид, что проверяет целостность своих бумаг. «Но забыл кое-какие бумаги», — брякнул я, слишком бодро и громко постучав себя по виску. «Знаете, как бывает? В одной голове столько всего не удержишь». Я попытался ухмыльнуться, но улыбка получилась кривой, натянутой. Я видел, как она пытается считать мое состояние. «У вас...» Она начала осторожно, снова подняв на меня глаза, и теперь в них читалась не просто вежливость коллеги. Там было настоящее, неподдельное участие. «У вас очень усталый вид. У вас все в порядке?» Она запнулась. Мне дико, до боли в груди, захотелось все и выложить. Рухнуть на ближайший стул и выпалить про черную машину Кэзуки, про слежку от Вален, про нанятого телохранителя с глазами и эмоциями робота и про то, что мой карьерный рост связан с попыткой выяснить некоторые детали моего прошлого. Слова подступили комом к горлу, жгучие и опасные. Я уже открыл рот, чтобы начать, но поймал ее взгляд. Чистый, полный искреннего беспокойства. И я не смог. Не смог втащить ее в свой персональный кошмар. «Все в порядке, Ямагути-сан». Я заставил свой голос звучать мягче, увереннее, словно убеждал не только ее, но и самого себя. Я просто сбросил с плеч невидимый груз и расправил их. Просто много нового, непривычного. Осваиваюсь с координацией слепого котенка. «А у вас тут как?» Я поспешно сменил тему, махнул рукой в сторону общего зала. «Как Судзуки-сан в роли нового капитана этого сумасшедшего корабля?» Ее лицо заметно просветлело, будто я щелкнул выключателем. «О, Судзуки-сан, она — это что-то!» На ее губах появилась легкая, почти восторженная улыбка. «Она как ураган, но все под контролем, абсолютно. Но, честно говоря...» Она понизила голос до конспиративного, заговорщического шепота и сделала шаг ближе, так что я почувствовал легкий запах ее духов. «Многие хотели бы видеть на этом кресле вас». Это простое, неформальное признание ударило меня с неожиданной силой. Оно согрело изнутри лучше любого кофе, любого алкоголя. Оно было настоящим. Таким же настоящим, как и краска на ее щеках. «Спасибо», — выдохнул я. «Я тоже буду скучать по этому хаосу. По вам всем». Я посмотрел на ее стопку бумаг. «Но я рад, что вы в надежных руках. Держитесь и...» Я сделал шаг навстречу, сокращая дистанцию, и пришла моя очередь понизить голос. «Я с нетерпением жду воскресенья». Ее глаза широко распахнулись, стали совсем круглыми, а щеки запылали таким ярким румянцем, что, казалось, можно было обжечься. Она что-то произнесла, совершенно неразборчивое, вроде «Конечно, я тоже...» И не в силах выдержать напряженность момента, изгорая от смущения, резко развернулась и почти побежала к своему столу, чуть не роняя по пути свою драгоценную стопку. Я смотрел ей вслед, и на мое лицо против воли наползла глупая широкая улыбка. Этот короткий, неловкий, по-человечески теплый момент стал для меня буквально глотком чистого кислорода, перед тем, как нырнуть в мутные воды предстоящей беседы с Каору. Эта встреча словно бы напомнила мне, ради чего затеяна вся эта опасная игра. Я устроил засаду у бокового выхода из исследовательского корпуса Вален, того, что вел прямиком к парковке для сотрудников. Место было довольно безлюдным, заставленным контейнерами для макулатуры. Идеально для незапланированных, конфиденциальных встреч. Ждать долго мне не пришлось. Сквозь стеклянную дверь показался Каору. Он шел, уткнувшись в планшет, бормоча что-то себе под нос и жестикулируя свободной рукой. «Сата-кун!» Я вышел из тени, стараясь не напугать его. Он вздрогнул, как школьник, пойманный за списыванием, и почти выронил планшет. Его глаза, наконец, сфокусировались на мне. Сначала в них было лишь недоумение, затем узнавание, и, наконец, они вспыхнули таким чистым, неподдельным научным азартом, что у меня на мгновение сжалось сердце. Он выглядел словно ребенок, нашедший спрятанный подарок. «Канай-кун, это ты!» Он не поклонился, а схватил меня за рукав и оттащил глубже в тень, подальше от возможных глаз и ушей. Его пальцы были холодными. «Эти материалы! Это... я не знаю даже слова. Я сначала подумал, что это чья-то изощренная шутка, описание сюжета для низкобюджетного научно-фантастического сериала. Слишком уж невероятно!» Глава 19. Но потом я еще раз вгляделся в формулы, в эти обрывочные строки. Он говорил быстро, буквально захлебываясь. «Ты понимаешь, о чем это? Это же попытка описать гипотезы квантовой физики, причем не теоретически в условиях микромира, что в целом уже давно имеет место быть. Ну, гипотетически, конечно. Но нет, здесь идет речь об этих же законах для макромира». Он прервался и уставился на меня. Слегка подумав, дернул головой и уже спокойнее продолжил. «Я забыл, Канека-кун, что ты далек от подобного. Смотри сюда. Квантовая физика изучает поведение материи и энергии на микроскопическом уровне, на уровне атомов и элементарных частиц. В отличие от классической физики, которая описывает движение и взаимодействие объектов в макроскопическом мире, квантовая физика занимается микромиром, где действуют иные законы». Каору прервался, чтобы прокашляться и прочистить горло. Он был очень взволнован и старался подобрать правильные слова, чтобы дошло до человека, далекого от науки. От волнения он даже периодически переходил на «вы». «Так вот, в этих строках идет речь о нашем большом макромире. Да подобного вообще еще никто не предлагал и не рассматривал, это же нонсенс. Но даже в этих отрывках я начинаю видеть... Нет, не решение, конечно, Он улыбнулся, хотя с учетом его возбужденного состояния от этого стало еще более не по себе. Но весьма обстоятельное теоретическое обоснование. А часть про биотехнологическую составляющую, он понизил голос до драматического шепота, некую цену изменения точки отсчета, последствия для наблюдателя на клеточном уровне. Он испуганно заозирался по сторонам. Понимаете, это как если бы кто-то пытался математически описать... Ну, я не знаю, как это произнести, чтобы не посчитали полным идиотом. Последствия путешествия во времени. Да, именно так. Он выдохнул и внезапно посмотрел на меня пронзительно и серьезно. Весь его научный восторг куда-то испарился, сменившись озабоченностью и испугом. Кане, как он, уровень этих набросков, он запредельный. Это не студенческая шутка, и даже не набросок диссертации. Это черновой вариант чего-то огромного. Твой отец, он работал над чем-то подобным в Валлен? Это ведь не просто теоретические выкладки. Это выглядит как некий черновик инструкции. Мой рот мгновенно пересох, а комок в горле стал размером с кулак Ильи Муромца. Он был так чертовски близок к истине, что становилось не по себе. Я заставил себя расслабить плечи, сделать вид, что поправляю ремешок часов. Вот ведь ирония судьбы, чтобы выиграть несколько секунд. Честно? Я изобразил смущенную ухмылку, заставив голос звучать нарочито легкомысленно, почти небрежно. Я сам в этом ничего не понимаю. Наследство отца, его старые рабочие записи. Возможно, это просто мысли вслух, игра раздраженного ума без какого-либо практического применения. Теоретизирование ради самого процесса. Я посмотрел ему прямо в глаза, стараясь передать взглядом всю несерьезность происходящего. — И знаешь, — я понизил голос, сделав его заговорщическим, — я бы пока не делился этим с коллегами. Мало ли что. Вдруг это всего лишь чьи-то бредовые фантазии, а мы тут будем поднимать шум на пустом месте. Неловко получится, особенно для тебя. Твой руководитель тебя точно с потрохами съест. Каору задумался, медленно кивая. Пламя азарта в его глазах немного угасло, приглушенная холодным ветром прагматизма и осторожности. Ученый в нем уступал место сотруднику крупной корпорации, знающему ее нравы. — Да, ты, конечно, прав. Он вздохнул и разочарованно потер переносицу. — Без теоретического обоснования, без экспериментального подтверждения это и правда больше похоже на фантастику. Очень-очень убедительную фантастику, но пока антинаучную. Он снова улыбнулся, но уже слабее, с долей сожаления. Но гениальную. Спасибо, что показал. И спасибо за твой совет помалкивать. Ты, как всегда, прав. Но если найдется еще что-то, какие-нибудь сопутствующие записи, ты же знаешь, где меня найти. Мы кивнули друг другу, и он побрел к своей машине, все еще погруженный в мысли, время от времени покачивая головой. Я смотрел ему вслед, чувствуя, как по спине бегут ледяные мурашки. Я бросил камень в воду, и теперь расходившиеся круги могли принести мне что угодно, как долгожданную помощь, так и непоправимую беду. Тихий ужас от содеянного смешивался с лихорадочным возбуждением. Вот сейчас игра началась по-настоящему. Путь от Валлен до холмов гармонии я проделал как лунатик на автопилоте. Ноги механически переставлялись, обходя трещины в асфальте и людей, а сознание было где-то далеко, запертое в лаборатории Каору, где с потолка свисали гирлянды из формул, а на стенах пульсировали схемы моих собственных нервных клеток. Его слова звенели в ушах навязчивым, долгим эхом, накладываясь на ритм моего сердца. Инструкция по эксплуатации, цена изменения точки отсчета, макромир. Каждое его слово, каждый вывод был точным, снайперским попаданием в цель. Он, сам того не ведая, не строя догадок, смог выяснить то, что я эмпирически прочувствовал за последнее время. И это осознание было одновременно потрясающе и сокрушительно. Его научный азарт был искренним, почти детским. Но я видел и ту самую опасную искру в его глазах — голод первооткрывателя. Того самого ученого, который ради знания готов переступить через любые этические преграды. Я сыграл с огнем, сунул голову в пасть льва, и теперь нужно было следить, чтобы он, увлекшись, не откусил ее. Город вокруг кипел своей вечерней жизнью, но для меня он превратился в гигантское, враждебное игровое поле. Я ловил себя на том, что мое сознание раскололось надвое. Одна его часть лихорадочно проигрывала возможные сценарии, как шахматные партии. Сценарий первый. Каору не удержится. Он поделится с кем-то из своих научных коллег таким же одержимым гением. «Смотри, что я нашел! Безумие, да?» И понесется. Слово за слово от одного к другому. И вот уже кто-то из высших эшелонов, Вален, возможно, тот самый Такаши, получает докладную о том, что сын погибших исследователей интересуется теориями, слишком близкими к проекту Хронос. Сценарий второй. За Каору уже следят. Служба безопасности Вален давно мониторит мою переписку и звонки, и мое сообщение с фотографиями уже лежит в какой-нибудь досье с грифом «Совершенно секретно». И теперь за мной придут не какие-то уличные головорезы вроде Кэзуки, а тихие, вежливые люди в строгих костюмах, которые просто-напросто попросят пройти с ними, и я исчезну. Сценарий третий. Я все усложняю. Каору гений, но он ученый. Он видит красивую математическую головоломку. А я-то знаю, что это инструкция по выживанию. Он будет искать академические доказательства, а мне нужно практическое руководство. Мы говорим на разных языках, но благодаря этому без моего ключа его догадки так и останутся обрывочными. Паранойя, уснувшая была в глубинах разума, снова подняла голову. Я анализировал каждого человека вокруг. Студент с наушниками, уставившийся в телефон, слишком неподвижен. Женщина с коляской слишком часто на меня смотрит. Пара туристов с картой громко спорят на непонятном языке. Идеальная легенда для слежки. Мой взгляд скакал по теням в подворотнях, по стеклам припаркованных машин, выискивая хоть какой-то намек на угрозу. Но отступать было поздно. Сжечь мосты всегда было моей сильной стороной. Вернее, я умудрялся сжечь даже порты. Блокнот отца был единственной нитью, ведущей из этого лабиринта к пониманию того, как работают эти проклятые часы. И к тому, как остановить их разрушительное влияние на мою плоть и разум. Риск был колоссальным, но цена бездействия была неизмеримо выше. Я ускорил шаг. Мне срочно нужно было проверить логи Кайто, изучить записи с камер за день. Мне нужно было это чувство контроля, даже если оно было таким же зыбким, как цифровой сигнал на экране телефона. Это будет хоть какая-то точка отсчета. Но теперь стоит и точно убедиться, что за мной не шли, и что этот шаг с Каору пока остался незамеченным. И нужно было готовиться к следующему, еще более опасному шагу. Мне следует серьезно поговорить с парнем. Вот где мне придется балансировать на лезвие бритвы, подбрасывая ему крохи правды, замешанные на лжи, все больше и больше запутываясь в собственной паутине. Я должен стать пауком, плетущим сеть, чтобы поймать муху ответ, но, в свою очередь, самому не запутаться в ней. Система Кайто встретила меня молчаливым зеленым светом всех иконок в приложении. Все спокойно. Тишина, мертвая, зловещая тишина из приложения, которая еще утром казалась воплощением тотального контроля. Момо встретила у двери, виляя хвостом за круткой, тычась лапами в колени. Живой и уютный антидот против цифрового параноидального кошмара. Я совершил уже привычный ритуал. Включил свет, пиджак на вешалку, запустил на кухне чайник. Довольно простая попытка убедить себя, что все идет своим чередом. Приготовил ужин, точнее, разогрел уже готовый рамен, покрошил туда яйцо. Накормил Момо, наблюдая, как она с довольным хрустом уплетает свой корм, абсолютно не подозревая о датчиках, камерах и шифровании. Звук ее чавканья казался самым милым на свете. Я уже собирался пойти в душ, смыть с себя липкий налет тяжелого дня, как тишину разорвал звук. Резкий, настойчивый звонок в дверь. Один, два, три раза. Кто-то стоял снаружи и явно требовал ответа. Момо, обычно облаивавшая любой шорох за дверью, на этот раз не издала ни звука. Она замерла, низко припав к полу. Ее тело напряглось в одну тугую пружину, а из горла вырвалось тихое-тихое, едва слышное предупредительное ворчание. Глаза были прикованы к двери. Она чуяла то, чего не могли увидеть камеры? Я застыл, взгляд автоматически уперся в экран телефона. Я затаил дыхание и медленно, крадучись, подошел к видеопанели системы Кайто. На черно-белом экране была женщина. Не суровый мужчина в костюмах, не бандиты Казуки, а молодая девушка. На вид лет 25. Светлые волосы были аккуратно убраны в невысокий хвостик, челка выбивалась из-под края большой стильной оправы очков, придававшей ее лицу одновременно умное и немного беззащитное выражение. Она была одета в удобную домашнюю одежду, мягкий свитер и джинсы. В одной руке она держала небольшую керамическую тарелочку, накрытую пищевой пленкой, а другой уже потянулась, чтобы позвонить снова. Я выдохнул. Не опасность, по крайней мере, не очевидная. Я повернул замок и приоткрыл дверь, оставив, однако, ее на цепочке. «Да?» Мой голос прозвучал грубее, чем я ожидал. «Ой, простите за беспокойство, уже так поздно!» Ее голос был легким, мелодичным и немного смущенным. Она улыбалась, и на ее щечках появились ямочки. «Я ваша соседка, Арая, сука. Живу этажом выше. Видела вас, когда вы заселялись. Помните вашу охоту на утку?» Она застенчиво улыбнулась и протянула тарелку с идеально ровными песочными печеньями в форме сердечек. «Ну, в общем, я решила, ну, знаете, по старой доброй традиции, добро пожаловать в холмы гармонии!» Я машинально скинул цепь и открыл дверь шире. Обыденность, которой мне так не хватало, сама постучалась в мою дверь в виде улыбающейся милой девчушки с домашней выпечкой. «Спасибо, очень мило с вашей стороны». Я взял теплую тарелку, чувствуя себя немного нелепо. «Я Канека, Канека Джун». «Приятно познакомиться, Канека-сан». Она закивала головой, и хвостик на голове вторил ее движением. «Арай, Асука, живу прямо над вами!» Момо, наконец, выйдя из ступора, осторожно подошла к двери и обнюхала воздух. Она, обычно вилявшая тем, что у других собак считалась хвостом, видя любого нового человека, оставалась неподвижной. — О, какой милый бульдожка! — воскликнула Асука. Ее глаза заискрились от восторга. Она сделала шаг вперед через порог, собираясь наклониться, чтобы погладить Момо. И в этот момент случилось нечто, чего я никогда раньше не видел. Из груди Момо вырвался низкий, глубокий, совершенно несвойственный ей рык. Не лай, не ворчание, именно рык, наполненный первобытной угрозой. Шерсть на ее загривке и вдоль спины встала дыбом, превращая упитанное тельце в мохнатый разгневанный шар. Она оскалилась, обнажив маленькие, но от этого не менее острые клыки, и ее взгляд был прикован к Асуке, полной чистейшей ненавистью. В прихожей повисла неловкая пауза. Улыбка на лице Асуки замерла и медленно сползла, сменившись на растерянность и легкий испуг. Она так и застыла с протянутой тарелкой. «Момо!» — прикрикнул я, больше от неожиданности, чем от злости. «Что с тобой? Так нельзя!» Я быстро выхватил блюдо из рук девушки и поставил на полку. Затем, виновато кивнув ошарашенной соседке, наклонился, чтобы взять собаку на руки. Момо не сопротивлялась, но ее маленькое тело было напряжено, как струна, а взгляд не отрывался от Асуки. Она так и продолжала тихо рычать у меня на руках. «Простите ее, пожалуйста», — заторопился я, чувствуя, как горит лицо от неловкости. «Она никогда так себя не вела. Я не знаю, что на нее нашло. Проходите, пожалуйста. Чай? Я как раз собирался поставить чайник». Я буквально вынужден был предложить это, чтобы как-то загладить странное поведение своей собаки. «Ну, о, нет, не стоит беспокоиться!» — попыталась была отказаться Асука, все еще смотря на персика с опаской. «Я настаиваю, хотя бы чтобы извиниться за этот недружелюбный прием». Я отнес Момо на ее лежак в гостиной. «Сиди тут и успокойся, что на тебя нашло?» — строго сказал я ей, но та продолжала смотреть не на меня, а в сторону кухни, откуда доносился голос Асуки. Вернувшись, я застал соседку, стоящей посреди кухни, скрестившей руки на груди и внимательно разглядывающей меня с умным аналитическим взглядом, который немного странно констатировал с ее милой домашней внешностью. «Вы простите, что я такое говорю при первой встрече», — начала она, и ее голос потерял часть своей мелодичной легкости, приобретя сочувственные нотки. «Но вы выглядите так, будто недавно отбились от медведя. Все в порядке? Вы какой-то бледный». «Да все нормально, просто работа». Я махнул рукой, включив электрочайник. «А врал. Знаете, как это бывает?» «Понимаю», — кивнула Асука. Но ее взгляд говорил, что она не верит ни единому слову. Она сделала паузу, как бы колеблясь, и добавила: «Я, конечно, не врач, но я медсестра в городской больнице. Видела людей в разном состоянии. Если что, у меня всегда есть аптечка и пара советов под рукой. Соседи ведь для того и нужны, правда?» В этот момент в кухню, флегматично вышагивая, вошла Момо. Она проигнорировала соседку, прошла прямо к моим ногам, устроилась там на полу и уставилась на девушку своим упрямым, не моргающим взглядом. Рычать она перестала, но атмосфера от этого стала только напряженнее. Казалось, бульдог исполнял роль живого детектора лжи. Чай прошел на фоне этого странного треугольника. Асука, оправившись от шока, снова защебетала, сбивчиво рассказывая о районе, о тихих соседях, о том, где лучшие магазины. Она была мила, обаятельна и остроумна, но я ловил себя на том, что не могу полностью расслабиться. под профессионально сочувственным тоном медсестры и милой болтовней соседки мне чудилась какая-то иная, скрытая повестка. А неподвижная, молчаливая мама у моих ног лишь укрепляла это подозрение.